специальная программа для Рош Хашана. На Рош Хашана весь еврейский народ во всем мире отправляется в синагоги. Для всего еврейского народа дни Рош Хашана и Йом-Кипура являются самыми важными днями в году. Эти дни известны как дни духовного возрождения. Мы посылаем наши наилучшие пожелания нашим еврейским друзьям в связи с этими праздниками. Молитва моего сердца может быть выражена словами: «Отец наш, Царь наш, открой их глаза, чтобы они смогли увидеть чудеса закона Твоего. Твое слово – это светильник для наших ног, свет на нашей тропе. Всемогущий Бог, наш любящий Небесный Отец, говори к нам через Твое слово, ибо мы просим Тебя об этом во имя Царя Мессии. Аминь». Служба в синагоге на Рош Хашана содержит в себе три основные темы. Из молитв еврейской литургии ясно выступают фундаментальные идеи еврейской религии. Первая группа молитв связана с царем. Исаия 33:22 напоминает еврейскому верующему, что Господь есть судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. Господь является судьей, законодателем, царем и спасителем. Весь Ветхий Завет обращается к Богу и Его Мессии как к царю Израиля. Классический пример этому находится во втором псалме. В этом псалме мы видим, что правители мира совещаются вместе против Иеговы Бога и против Его помазанника. Помазанник – это одно из имен Мессии. Псалом 2 показывает, что думает Бог о теологии, которая утверждает, что Бог мертв, живущий на небесах посмеется. Когда-нибудь в будущем Бог будет судить этих мятежников. В Псалме 2:6-7 Божий помазанник называется царем Сиона. Он также показан здесь как хозяин и властелин всей земли, согласно Псалму 2, стихам 8 и 9. Псалом 2:12 показывает, что преданное подчинение ему является единственным путем к безопасности и примирению с Богом. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем», — Иешуа сказал, — «чтобы все чтили сына, который является царем согласно Псалму 2:6, как чтут отца. Тот, кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его», от Иоанна 5:23. Свыше 19 столетий тому назад царь вселенной, Мессия Израиля, пришел на израильскую землю. Там, своей смертью, он совершил искупление грехов Израиля и грехов всего человечества. Он восстал из мертвых для нашего оправдания, как это было предсказано пророками, и затем он вернулся на свой престол на небе. Духовное возрождение приходит не от церкви и не от синагоги. Оно приходит от веры в Него, израильского царя Мессию. Я не сомневаюсь, что сейчас вы говорите мне в ответ: «Но Бог един». Да, в этом вы совершенно правы. Бог один в смысле един, а не иахид в смысле единственный. Моисей сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Элохим, множественное число, Господь есть един, Эхад, единый», в Второзаконии 6:4. Это переносит меня ко второй теме в службе, которая называется Маклуот. Бог помнит. Согласно еврейской вере, в этот день Бог вспоминает обо всем своем творении. В молитвеннике сказано следующее: «Боже наш и Боже отцов наших, помяни нас воспоминанием благосклонным пред Тобою, посети нас спасением и милостью Твоею свыси небес предвечных, и помяни нам, Господи Боже, наш завет, благосклонность и клятву, которую Ты клялся прародителю нашему Аврааму на горе Морийской. Да представится Тебе жертвоприношение Авраама, отца нашего, когда он связал сына своего Исаака на жертвеннике, преодолев свои чувства жалости для того, чтобы исполнить волю Твою всем сердцем? Вместе с этой молитвой читается 22 глава книги Бытие. Как знаменательно чтение этой главы на Рош Хашана, день духовного возрождения. Многие годы Авраам ожидал обещанного сына, в котором должно было исполниться Божье обещание. В свое время Бог вспоминает об Аврааме и Саре и посылает им этого драгоценного сына. И теперь, когда этот сын вырос и стал юношей, к Аврааму приходит слово от Бога, в котором говорится, что Авраам должен принести этого единственного Иохид сына, которого он так страстно любил, в жертву всесожжения. Древнееврейское слово «бен Иохид» означает «единственный сын». И таким образом, сын, на которого изливается особая любовь и преданность родителей. Это слово пришло от Элохим, Бога, истинного Бога, который испытывал Авраама и потребовал от него принесения в жертву его возлюбленного, единственного сына, в качестве доказательства веры Авраама. В рассказе об этом событии говорится, что снова Бог помнит, и возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Эта гора, носившая имя Мория, стала известна по имени Бог усмотрит. Бог спасения и Иегова усмотрел и таким образом предотвратил внешнее завершение принесения в жертву Исаака. Мы видим в этом пророческое значение. Эта гора впоследствии стала местом для храма, где приносились жертвы Богу. Кроме того, когда наступила полнота времен, Бог Отец дал своего единственного возлюбленного сына в жертву умилостивления за грехи всего мира. Предвещение всех символических жертвоприношений было выполнено в реальности и истине через единственную истинную жертву Иисуса Христа. Жертва Авраама явилась прообразом той будущей жертвы, когда вечная любовь Небесного Отца совершила то, чего Бог требовал от Авраама. Бог не пощадил своего единственного сына, но предал его настоящей смерти, тогда как Исаак, будучи прототипом, пострадал только духовно. Когда-нибудь в будущем Израиль, как нация, поймет, что Бог предусмотрел вечную жертву в лице своего сына раз и навсегда для всех нас. Захария сказал: «И они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Третья и заключительная группа молитв в службе на Рош Хашана называется «Текиот Шофара». Трубление шофара является вспоминанием о милости Бога к Аврааму, когда Бог предусмотрел заместительную жертву овна вместо Исаака. Трубление в рог шофар происходит в порядке нескольких серий. Первые звуки шофара призывают к покаянию, и евреи, и язычники находятся в смертельной опасности от того, что они настолько увлекаются земными делами, что забывают о самом важном, что ожидает их в будущей жизни. И для тех, и для других было бы гораздо разумнее прислушаться к Божьему призыву к покаянию. По поводу отношения к материальным вещам Писание указывает нам следующее направление. «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Вторая серия трубных звуков связана с приходом Мессии. Во время послеобеденной службы на Рош Хашана евреи-ортодоксы принимают участие в церемонии ташлих на берегу какого-нибудь потока. Еврейские верующие бросают в воду крошки, что символизирует выбрасывание их грехов в глубины моря. Евреи верят, что человек имеет силу избавиться от своих грехов и исправить свой жизненный путь. Однако после того, как все это сделано и все необходимые молитвы сказаны, чувствуете ли вы, что вы можете освободиться от своих грехов и недостатков характера? Обретаете ли вы душевный покой? Уверены ли вы относительно вашего места вечности? Иеремия говорит: «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог». От Иеремии 2:22. Спасение – это личность. Мессия уже пришел на землю однажды, чтобы пострадать за мои грехи и ваши. Он придет снова со звуками шофара, силой и в великой славе, чтобы начать править миром. Третья серия трубных звуков, последняя и наиболее продолжительная, ассоциируется с воскресением. Пророки древности предсказали смерть царя Мессии согласно главе 53 Исаии. «Но он изъязвлен был за грехи наши». Пророки также говорили о его воскресении, как это записано в Псалме 15:10-11. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Смерть и воскресение Мессии – только это является для нас единственной гарантией. Дорогие друзья, поверьте пророкам Израиля, примите Библию как истинное Слово Божье, откройте ваши сердца и отдайте свою веру Искупителю Израиля, Мессии, Царю Иешуа. И вы познаете благословенное состояние, постигнете уверенность в прощении ваших грехов, найдете мир для вашей души и сердца и безопасность с Богом в этом временном мире и в вечности.